тот, что с обрезом хромал, а у третьего в плаще выбивались из-под фуражки длинные седые волосы. Они поднялись вверх по тропинке, но вскоре с нее свернули и спустились по крутому склону к речке, держа путь, очевидно, на ту сторону. Я побежал по тропе вниз. Сколько времени потеряно! Но зато отдохнул хорошо, и, наткнись я на них открыто, задержался б, наверное, надолго. За очередным поворотом мне встретился Зельдин на своем гнедом мерине, как всегда в тельняшке. Притороченный к седлу плащ болтался сзади. «Куда тебя черти несут?» — закричал он сердито. «Что вы там, ничего не слыхали? А телефон опять не работает. Понятно. За лекарством, говоришь? Ну ладно, дуй быстрее, пока не поставили оперпосты. А вообще, погоди». Он достал из полевой сумки бумагу и авторучку, написал что-то и потом начал рыться в кармане. Вытащил коробку с печатью, подышал на нее, оттиснул на бумагу. «На тебе разовый пропуск для спорного. Он, собственно, недействителен. Мы же маг-лак, а тут все в лак. Но увидят печать, пропустят. Только на спорном не оставайся ни на минуту». Взял лекарство и бегом назад. Там за рекой скоро будет черт знает что. Берегись. Из изолятора, если в него попадешь, не вытащу. Все леса, наверное, обшарят. Сегодня у них даже развода не было. Гражданин начальник, а что случилось? Я еще отчитываться перед тобой должен. Самолет видал? На перевалке все узнаешь. Увижу Хабитова, скажу, что тебя встретил. Гражданин начальник, стойте. Там впереди трое хищников с лотками. У одного он с обгоревшим лицом, обрез под фуфайкой. Вот оно какое дело. И Смирнов с ними. Весной бежал из Сусумана. Хорошо, что сказал. Куда они? Вон туда спустились к речке только что. С километр будет. Случайно заметил. Пошлю за ними собак. А увижу, пристрелю. У Смирнова два лагерных убийства. Через полчаса я сидел возле дома на переправе, и ребята мне рассказывали, что произошло в эту ночь на прииске имени Максима Горького в 150 километрах отсюда, в богатейшей золотоносной долине речки Ат-Урьях. 12. Около 11 вечера к лагерной вахте подошли нарядчик, в прошлом власовский офицер, 25-летник, и его дневальный. «Чефир принесли», — сказал нарядчик. Услышав заветный пароль, дежурный пропустил их через маленькую дверь в помещение. Дневальный поставил на стол котелок с чефиром и огляделся по сторонам. За столом сидели два надзирателя. Перед ними лежал наган. Чифернем спросил нарядчик приветливым тоном, подойдя к столу. И вдруг повернулся, швырнул одному надзирателю в глаза горсть перца и схватил наган. Одновременно дневальный кинулся ко второму надзирателю, мгновенно заломил ему руку за спину, набросил на шею проволочную петлю и стал душить. Скомандовав «ни звука», Нарядчик, держа обоих врагов на мушке, перерезал телефонный провод. Потом они раздели и связали дежурных. Натянув на себя военную форму, выпустили из лагеря 6 зэков. Вместе с ними незаметно проникли в казарму, разоружили еще нескольких надзирателей и обобрали склад оружия и боеприпасов. Затем вернулись в лагерь и начали выводить заключенных. Они намеревались освободить все лагеря в долине Атурьяха, чтобы легче было исчезнуть в многотысячной толпе. Но пост на вышке возле ворот заметил, что зэки выходят не бригадами, и выстрелил из автомата, когда понял, что телефон перерезан. Его тут же скосили очередью, но момент неожиданности был упущен. В соседних лагерях подняли по тревоге бойцов и надзирателей. Выехали грузовики с супергруппами. Кое-где солдаты обстреливали друг друга. В небо летели ракеты. Связь была нарушена, и никто ничего толком не знал. Толпа полуголодных, измученных людей хлынула по дороге в направлении Колымской трассы. Их скоро остановили оперативники на грузовике. Стреляя поверх толпы, заставили лечь, потом погнали обратно в лагерь, заперли в бараках и стали избивать подряд без разбора. Одна машина остановилась на перекрестке, чтобы закрыть беглецам дорогу. Из придорожных кустов на нее обрушился сильный пулеметный огонь. Бойцы так и не успели выпрыгнуть, их сразили на повал. Водитель, получив пистолетный выстрел в упор, вывалился из кабины, но не потерял сознания. Он видел, как из кустов выскочили люди в военной форме, выбросили из кузова трупы, погрузили 2 пулемета, ящики с боеприпасами, несколько винтовок и автоматов. Как 8 человек сели в машину, и она умчалась по большой дороге. К рассвету в районе подняли гарнизоны. В лагерях закрыли на замок все бараки, усилили посты на вышках. Из охранного дивизиона в Аратукане выехали мощные даймоны с солдатами. С Симчанского аэродрома вылетели самолеты в поисках угнанной машины. В лагере прииска имени Максима Горького всех зэка выгнали на линейку, поставили на колени по 5 и начали выявлять отсутствующих. После бесчисленных криков и пинков, ведь нарядчик, который лучше всех знал в лагере людей, бежал, установили личности беглецов. 7 из них были в прошлом военными, власовцами, и еще один немой узбек, осужденный за убийство милиционера. Народ загнали обратно в бараки. Против дверей поставили пулеметы и предупредили, что будут стрелять по первому, кто посмеет открыть дверь. В ходе поверки производили повальный обыск, результатом которого были фантастические кучи из пожитков. На перевале дороги, ведущей к прииску одинокие, как и на других важных участках, выставили пост. 4 бойцов с легким пулеметом и несколькими дисками к нему. Рано утром они увидели 4 человек в военной форме, медленно поднимавшихся по дороге. У них были легкий пулемет, автоматы и, очевидно, очень тяжелые рюкзаки. Когда эти фигуры исчезли за поворотом, бойцы залегли в глубоком кювете и повернули свой пулемет к дороге. Ждали долго, недоумевая, куда же подозрительные люди пропали. Вдруг сверху на них полетела ручная граната, которая убила одного и ранила двоих. Бойца Семенова взрыв отбросил далеко по кювету. Он скоро очнулся от контузии, пополз дальше к одинокому и успел скрыться из виду к моменту, когда на дорогу выскочили противники. Они добили раненых и утащили пулемет на вершину сопки, где с маленькой площадки был круговой обзор. «Эх, нам бы там залечь!» — подумал Семенов с досадой. На одиноком он известил начальство о случившемся. Выставили заградительный отряд и позвонили на Горький. Благо, телефонная линия шла напрямик через сопки, а не вдоль дороги, и ее не перерезали. Тотчас же на перевал со стороны Горького выехали тяжелый «Даймон» с бойцами и три «Газика». К перевалу они приближались медленно. Там все как будто вымерло, но на последнем повороте машина, 60 солдат, 2 офицера, тяжелый пулемет и 3 собаки наехала на ловушку из ручных гранат и полетела под откос. Погибло несколько бойцов. Остальные машины отъехали к подножию перевала, и когда к ним присоединились потерпевшие, выяснилось, что они оставили пулемет, который потом перешел в руки преследуемых. Те начали обстреливать дорогу, а также самолет, который прилетел, чтобы разведать их точное расположение. Рассказ на переправе был, конечно, не только неполен, но и крайне противоречив. Ребята знали лишь кое-что со слов Зельдина. Я же излагаю то, что узнал гораздо позднее от свидетелей. Бой длился больше суток. Дважды на сопку пускали собак с гранатами, но беглецы стреляли без промаха, собак себе не подпустили и уничтожили много неопытных бойцов. Вечером подвезли минометы и открыли из них огонь. Потом снова прилетел самолет, и выстрелы по нему показали, что на сопке еще могут защищаться. Возобновили обстрел, однако только после восхода солнца пулемет умолк. Сперва, опасаясь ловушки, ползком, потом при гробовом молчании во весь рост к площадке подошли сотни бойцов. Нашли 5 трупов, ковер из гильз, несколько гранат, 3 разбитых пулемета, 1 целый и много ручного оружия. Еще 2 беглецов погибли на подступах к перевалу в перестрелке с оперпостом. Но организатора побега «Нарядчика» среди убитых не было. Он исчез. Еще ночью при свете ракет летчик насчитывал 8 человек. Из них 3 лежали раненые или убитые. Нарядчик ушел, вероятно, в последний час. Его потом годами искали на Колыме, Чукотке и в Якутии. Иногда рассказывали, что он и есть знаменитый майор, не раз останавливавший и грабивший машины на трассе. 13. Узнав об этих чрезвычайных событиях, я переправился через реку и помчался вниз по берегу, минуя трассу и оперпосты, пока не попал прямо на конец главной улицы, где находилась аптека. Пожилой провизор в очках с остальной оправой молча взял записку Хабитова. Бросив на бумагу короткий взгляд, пробормотал: Хабитов, дас. Скрылся в глубине аптеки и быстро вернулся, держа в руке небольшой сверток, обтянутый желтым перевязочным батистом и закрученный шпагатом. «Возьмите, это ему по старой памяти, пусть учтет», — торжественно произнес он. «А вы как сюда добрались? Сегодня все расконвоировки отменены. Меня одного выпустили». Поблагодарив, я спрятал сверток под пиджаком и вышел, но тут же отскочил обратно. По улице шумом и гулом поднимался Даймон с брезентовым верхом. В кабине виднелись офицерские фуражки с красными околышами. Под приподнятым сзади брезентом молодые солдаты в плащах с карабинами между колен. Да, опоздали они, но зато останутся живы. А сколько таких недавно полегло под пулями? Однако я все же сильно задержался. Еще полдороги впереди. Скорее из аптеки. Быстро переправился, привязал лодку и побежал, не заходя больше в дом. Время было позднее. Ноги болели. Дорога в гору мне казалась бесконечной. Я допустил ошибку, пробежав рысью первую половину обратного пути. Теперь даже идти было трудно. На 8-м километре напился чаю, рассказал повару Борису о побеге. Зельдин решил, видно, схитрить, не остановил работу, как было приказано всем лагерям в районе. Таким образом, у него оказался один лишний рабочий день. Никто ничего не знал здесь. Позади около 30 километров. Я иду, стараясь не поднимать ноги выше, чем необходимо. Они отяжелели. Простреленное колено, как свинцом налито, скрипит и ноет нестерпимо. Однако вот что удивительно. Меньше года назад привезли меня в Магадан полумертвым. Ноги еле волочил. Ступенек боялся целых полгода, уже и после того, как набрал нормальный вес. Не верил, что буду когда-нибудь прыгать, подымать хотя бы маленький груз. Мне вдруг стало весело. Я преисполнился уважением к своему пробегу. И тут нечаянно оступился, вывернул ногу и от дикой боли в щиколотке забыл про свое колено. Вот шурф Туманова. Осталось еще около 4 километров. Геолог сидит возле палатки и курит. Я приблизился, отказался от вторичка, побоявшись потом не встать, и снова побежал, благо тут почти пологая тропа, чувствуя, что шагом не дойду. Уже слышен стук насоса на полигоне, но тайга тиха, шум разносится далеко. Погода по-прежнему прекрасная. Небо весь день без единого облачка. Вечереет. Трава еще не утратила ярко-зеленую окраску, только небо покрыто оранжевой зарей –